Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин». Глава 18. Битва в роще Монша. Дзирт заметил, что после очередного доклада у Хуха озабоченность Монтолио возросла. «Еще один отряд откололся от армии Граула», — поинтересовался он. Монтолио мрачно кивнул. «Несколько орков верхом на воргах окружают нас с запада». Дзирт взглянул за каменную стену на тропу, где находилась колода с бренди. «Мы остановим их», — сказал он. Однако мрачное выражение не исчезло с лица следопыта. «Еще примерно 20 воргов идут с юга». В его голосе явственно слышался страх, когда он добавил: «Их ведет Корок». Никогда не думал, что он может объединиться с Граулом. «Это великан?» — спросил Дзирт. «Нет, зимний волк», — ответил Монтолио. При этих словах Квинвар навострила уши и злобно зарычала. «Пантера знает», — сказал Монтолио, когда Дзирт с изумлением взглянул на него. «Зимний волк — это извращение, издевательство над естественным порядком вещей, а значит, это враг Квинвар». Черная пантера опять зарычала. «Это крупная тварь», — продолжал Монтолио, — «и слишком умная для простого волка. Мне уже приходилось сражаться с Короком. На него одного мы потратим немало времени. А если с ним придут ворги, а мы будем заняты орками, он сможет пробиться». Гвинвар в третий раз издала рык и царапнула огромными когтями по земле. «Короком займется Гвинвар», — решил Дзирт. Монтолио подошел и схватил пантеру за уши, уставившись в ее глаза невидящим взглядом. «Берегись дыхания, волка», — сказал он. «Это поток холода, который проморозит твои мышцы до самых костей. Я видел, как он свалил великана!» Монтолио обернулся к Дзирту и понял, что дроу обеспокоен. «Гвинвар будет сдерживать их, пока мы не прогоним Граула и его отряд», — сказал следопыт. «А потом мы разберемся с Короком». Он отпустил уши пантеры и ободряюще похлопал ее по загривку. Гвинвар зарычала в четвертый раз, промчалась по роще и, словно черная стрела, метнулась в самое сердце мрака, таящего гибель. Главная боевая сила Граула появилась, как и следовало ожидать, с запада. Орки бежали с гиканьем и воплями, топча кустарник на своем пути. Отряд разделился на две группы, и обе укрылись в густых зарослях. «Займемся теми, кто идет с юга!» — крикнул Монтолио, занимая позицию на веревочном мосту, снабженном арбалетами. «С другой стороны, нам помогут друзья!» Словно в подтверждение слов следопыта, с северной стороны раздались крики орков, похожие скорее на вопли ужаса, нежели на боевой клич. В невнятицу гортанных звуков врывались пронзительные визги. Дзирт понял, что на зов Монтолио поспешил медведь Ревун и, судя по доносящимся из кустарника звукам, привел своих сородичей. Дзирт не собирался испытывать судьбу. Он занял позицию за ближайшим арбалетом и выпустил стрелу, как только первый орк выскочил из кустов. После этого дроу побежал вдоль линии арбалетов, непрерывно стреляя. Поодаль от него Монтолио выпустил несколько стрел поверх стены. Но орков оказалось очень много, и Дзирт не мог сказать, сколько раз он попал в цель. Однако жужжащие стрелы приостановили атаку и смяли ряды врага. Несколько орков повалились на землю, другие развернулись и побежали назад к деревьям. Однако основная часть отряда и несколько орков из группы, укрывавшейся в другом кустарнике, продолжали наступать. Монтолио выпустил последнюю стрелу и перебежал в укромное место за деревьями и ловушками, где он был защищен с трех сторон деревянными стенами и деревьями. Держа лук в одной руке, он коснулся другой рукой своего меча, а затем протянул ее в поисках веревки сбоку от себя. Дед заметил, что следопыт занимает позицию в 20 футах ниже его и немного в стороне, и подумал, что это может быть его последней возможностью. Он обнаружил некий предмет, висящий над головой Монтолио, и произнес заклинание, окутавшее этот предмет шаром темноты. Стрелы вызвали некоторое замешательство в рядах нападавших орков, но капканы оказались более эффективными. Сначала один, а за ним и второй орк попали в железные челюсти, и их крики громко разнеслись над полем брани. Наблюдая ужас и боль сородичей, другие орки замедляли бег или вообще останавливались. Замешательство врага возрастало, и Дзирт осторожно выглянул, чтобы проверить результат своего последнего выстрела. Он заметил крупного, богато снаряженного орка, наблюдавшего за сражением сквозь нижние сучья северной рощицы, и понял, что это Граул. Однако его внимание тут же привлекла фигура, стоявшая рядом с королем орков. «Проклятие!» — подумал Дроу, узнав МакГрисла. Его раздирали противоречивые чувства, и он переводил арбалет с одного врага на другого. Дзирту хотелось выстрелить в Роди, хотелось покончить со своим мучителем, но Роди не был орком, а мысль об убийстве человека вызывала в Дроу протест. «Граул — более важная цель», — сказал себе Дроу, скорее, чтобы отвлечься от переживаний, нежели по какой-нибудь другой причине. Он торопливо прицелился и выстрелил, прежде чем ему в голову пришли другие доводы. Стрела со свистом полетела вдаль и угодила в ствол дерева всего на несколько дюймов выше головы Граула. Роди схватил короля орков в охапку и потащил туда, где тени были гуще, а укрытие надежнее. Внезапно по дереву рядом с Диртом ударил валун. Ветви и веревочный мост затряслись. За первым ударом последовал второй. Камень попал прямо в подпорку и обрушил переднюю часть моста. Дзирт видел, как летит камень, и его изумило и ужаснула сверхъестественная точность такого далекого броска. Как только под ним рухнула часть моста, он подпрыгнул и ухватился за переплетенные над головой ветви. Когда наконец ему удалось подтянуться и устроиться на дереве, он огляделся и увидел, что ситуация еще более усложняется. С востока приближались орки верхом на воргах, и в их руках пылали факелы. Дзирт взглянул на колоду с бренди, а затем на арбалет. И оружие и подпорка выстояли после удара, но у Дроу не было никакой надежды добраться туда по разрушенному мосту. Авангард основного отряда, который теперь располагался позади Дзирта, уже достиг каменной стены. К счастью, первый орк, перебравшийся через стену, угодил прямо в ужасные челюсти еще одного капкана, и его собратья не слишком торопились следовать за ним. Гвинвар прыжками передвигалась среди обломков скал, которыми изобиловал северный склон. До пантеры донеслись первые крики битвы, начавшиеся в роще, но еще отчетливее она слышала завывание приближающейся стаи волков. Пантера вспрыгнула на низкий каменный выступ и принялась ждать. Корок, огромный собакоподобный зверь с серебристой шерстью, вел стаю. Полностью сосредоточившись на отдаленной роще, зимний волк не ждал нападения и был поражен, когда Гвинвар прыгнула на него сверху, яростно царапая и терзая его шкуру. Полетели клочья серебристой шерсти. Корок взвизгнул и покатился в сторону. Гвинвар последовала за волком, на каждом шагу нанося удары когтями и лапами, словно лесоруб, толкающий ногой бревно в пруду. Но Корок был умудренным старым волком, участником многих битв. Перекатившись на спину, монстр разинул пасть и выпустил в сторону пантеры поток леденящего холода. Гвинвар отскочила в бок как от морозного потока, так и от нападавших на нее нескольких воргов. Однако холод все же коснулся морды пантеры, и ее челюсти онемели. Началась погоня. Гвинвар неслась со всех ног, пытаясь обогнать волчью свору, а ворги и взбешенный корок мчались за ней по пятам. У Дзирта и Монтолио иссякал запас времени. Кроме всего прочего, Дроу знал, что должен защищать тыл. Он ловкими движениями сбросил с себя сапоги, взял в одну руку кремень, в зубах зажал кусочек стали и прыгнул на ветку, по которой мог добраться до арбалета. Спустя мгновение Дзирт уже был над оружием. Держась за ветку одной рукой, он сильно ударил кремнем о сталь. Сыпавшиеся искры падали рядом с целью. Он ударял снова и снова, пока, наконец, искра не попала на пропитанные маслом тряпки, которыми была обмотана стрела, и не подожгла их. Но удача снова изменила Дзирту. Как он ни раскачивался и не тянулся, ему не удавалось достать ногами до курка. Монтолио, конечно, ничего не видел, но достаточно хорошо себе представлял положение вещей. Он слышал приближение воргов с тыла и знал, что переднему отряду орков удалось пробить брешь в стене. Без особой необходимости, выстрелив еще раз сквозь густую листву наклоненных деревьев, он громко ухнул три раза. В ответ с ближайших сосен слетела стая филинов и устремилась на орков, карабкающихся на каменную стену. Как и капканы, птицы могли принести лишь самый незначительный ущерб, но в рядах наступавших возникло смятение, и это позволяло защитникам выиграть еще немного времени. – На этот момент единственное неоспоримое преимущество защитниками рощи имели с северного края, где Ревун и трое его самых крупных приятелей-медведей уже повалили дюжину орков, а еще около 20 обратили в позорное бегство. Один из орков, улепетывая от зверя, завернул за дерево и чуть не врезался в Ревуна. У орка хватило ума выставить вперед копье, однако не хватило силы проткнуть толстую шкуру медведя. Ревун ответил тяжелым подзатыльником, от которого голова орка улетела далеко между деревьями. Еще один большой медведь подбежал к Ревуну на задних лапах, прижимая передние к себе. Единственным намеком на то, что в своих могучих лапах медведь держит орка, была нога, которой орк отчаянно дрыгал и колотил по мохнатой шкуре зверя. Ревун заметил еще одного врага, маленького и очень быстрого, явно не орка. Медведь взревел и ринулся на него, но крошечная тварь исчезла из виду прежде, чем Ревун успел подойти. Тифанис не собирался принимать участие в битве. Он пошел с северным отрядом главным образом для того, чтобы держаться подальше от Граула, и хотел дождаться конца сражения, отсидевшись среди ветвей. К его сожалению, деревья оказались недостаточно надежным убежищем, поэтому Квиклинг убрался оттуда, намереваясь спрятаться в южной рощице. Но когда он был уже на полпути к цели, его планы внезапно рухнули. Большая скорость позволила ему пронестись мимо капкана, прежде чем железные челюсти сомкнулись, однако ужасные зубы зацепили его за кончик ноги. От внезапного рывка у него перехватило дыхание, голова закружилась, и он упал ничком на траву. Дзирт понимал, что маленький огонек на стреле выдает его, и ничуть не удивился, когда еще один камень, брошенный великаном, с грохотом обрушился рядом с ним. Раздался треск, и ветка, на которой он висел, надломилась. Падая, Дзирт зацепил ногой арбалет и проворно ударил по спусковому крючку, прежде чем оружие оказалось недосягаемо. Затем он, упрямо хватаясь за ветку, принялся наблюдать. Пылающая стрела исчезла в темноте за восточной стороной стены. Она скользнула низко над землей, роняя искры в высокую траву, и вонзилась во внешнюю стену колоды, наполненной бренди. Половине орков верхом на воргах удалось проскочить ловушку, однако оставшимся трем не так повезло, потому что они достигли колоды именно в тот момент, когда языки пламени лизнули внутреннюю сторону емкости. Бренди и подготовленная растопка вспыхнули в то самое время, когда нападающие перебирались через бревно. Ворги и орки заметались в высокой траве, распространяя огонь все дальше и дальше. Те, кто уже миновал ловушку, резко повернулись к внезапно вспыхнувшему огню. Один наездник-орк был сброшен со своего скакуна и приземлился прямо на факел. Остальные два орка еле-еле удержались верхом. Больше всего на свете ворги ненавидели огонь. И вид троих сородичей огненными шарами, катавшихся по траве, мало способствовал укреплению желания участвовать в битве. Гвинвар добралась до небольшой ровной поляны, в центре которой возвышался одинокий клен. Сторонний наблюдатель поразился бы, с какой ловкостью Гвинвар взлетела на верхушку дерева, будто это был не вертикальный ствол, а лежащее на земле бревно. Вскоре к дереву подбежали ворги. Они принялись обнюхивать землю и кружить вокруг клена, уверенные в том, что кошка находится наверху, но не способные различить черную Гвинвар среди темных веток. Однако вскоре пантера показалась сама и снова обрушилась на спину зимнего волка, на этот раз тщательно прицелившись, чтобы сомкнуть клыки на шее Корока возле его уха. Почувствовав удары когтей пантеры, зимний волк забился и взвизгнул. Ему удалось повернуть голову, и Гвинвар услышала хриплое дыхание, подобное тому, с которым прилетел первый морозный удар. Мускулы на мощной шее Гвинвар напряглись, отводя в сторону раскрытые челюсти Корока. Но отвратительное дыхание все-таки вырвалось из пасти, обдав троих нападавших воргов. Мускулы Гвинвар расслабились и тут же вновь напряглись. Пантера услышала хруст позвонков на шее Корока, и зимний волк рухнул наземь вместе с Гвинвар, которая по-прежнему цеплялась за его спину. Три ворга, оказавшиеся ближе других Гвинвар, и задетые ледяным дыханием Корока, больше не представляли угрозы. Один лежал на боку и задыхался, потому что воздух не мог выйти из его замороженных легких. Другой бегал кругами, совершенно ослепленный, а третий стоял неподвижно и таращился на свои передние лапы, которые по какой-то непонятной причине отказывались ему подчиняться. Однако уцелевшие ворги, а их было около 20, надвигались на пантеру, окружая ее смертельным кольцом. Гвинвар оглянулась в поисках выхода, но ворги не имели обыкновения предоставлять врагу возможность убежать. Они двигались согласованно, плечом к плечу, сжимая кольцо вокруг пантеры. Первые орки уже кружили в путанице согнутых деревьев, пытаясь найти хоть какой-нибудь проход. Некоторые начали продвижение вперед, но все в этой западне было взаимосвязано, и любая из веревок могла заставить распрямиться все сосны. В этом на собственном опыте убедился один из орков, обнаруживший сеть Монтолио. Он споткнулся о корень, упал лицом вниз на сеть и взмыл высоко в воздух вместе с одним из своих собратьев. Они не представляли себе, насколько им повезло по сравнению с теми, кто остался сзади, и в особенности с тем орком, который неожиданно наступил на веревку с ножами. Когда деревья распрямились, дьявольская ловушка сработала, вспарывая брюхо твари и поднимая его вверх тормашками в воздух. Но даже тем оркам, которым удалось миновать второй ряд ловушек, пришлось несладко. Сплетенные ветки, ощетинившиеся острыми сосновыми иглами, хлестали их, заставляя удирать одних, царапая и сбивая с курса других. На горе оркам звук, который издавали распрямившиеся деревья, послужил для Монтолио сигналом открыть огонь. Стрелы одна за другой со свистом вылетали из укрытия, почти без промаха попадая в цель. Один из орков поднял было копье, чтобы метнуть его, но тут же одна стрела вонзилась ему в лицо, а вторая в грудь. Еще одна тварь повернула прочь и побежала, неистово крича: «Злое колдовство!» Тем, кто перебирался через каменную стену, этот крикун показался летящим по воздуху. Его ноги словно не касались земли. Испуганные орки поняли все только тогда, когда он повалился на земь, и они увидели в его спине подрагивающую стрелу. У Дзирта, все еще сидевшего на ненадежной ветке, не было времени восхищаться замечательным воплощением планов Монтолио. С запада надвигался великан, а с другой стороны двое оставшихся всадников на воргах пришли в себя и возобновили атаку, высоко подняв факелы. Круг рычащих воргов смыкался все плотнее. Гюнвар уже ощущала их зловонное дыхание. Пантера не смогла бы пробиться сквозь плотный ряд врагов и не смогла бы перепрыгнуть через них достаточно быстро, чтобы убежать. Гюнвар нашла другой выход. Она сильно оттолкнулась от земли задними лапами отдергавшегося тела Корока и взлетела в воздух футов на 20. Ей удалось уцепиться когтями передних лап за нижнюю ветку клена и подтянуться. Затем пантера исчезла среди ветвей, предоставив разочарованной стае выть и рычать от досады. Вскоре Гвинвар появилась с другой стороны ствола и спустилась на землю. Свора бросилась за ней в погоню. Пантера достаточно хорошо успела изучить эту местность за последние несколько недель, и теперь она точно знала, куда вести волков. Они бежали вдоль гребня, который с левого края круто обрывался в темную пустоту. Гвинвар хорошо помнила, где лежат валуны и несколько поваленных деревьев. Пантера не видела противоположного края пропасти, ей приходилось полагаться только на свою память. Она с невероятной быстротой развернулась и прыгнула в темноту ночи, но с легкостью приземлилась на другом краю и понеслась к роще. Воргам оставалось только последовать за ней и совершить прыжок, слишком длинный для большинства из них, или же проделать долгий кружной путь, если они по-прежнему хотели преследовать кошку. Они опасливо переминались на краю обрыва, рыча и царапая землю когтями. Один уже решился было попытаться перепрыгнуть через пропасть, но стрела, вонзившаяся в его бок, положила конец его намерению. Ворги не были глупыми тварями и, увидев стрелу, приготовились к защите. Однако Келлендил и его сородичи неожиданно обдали их целым дождем стрел, дюжины которых со свистом рассекали воздух, и ворги замертво падали там, где стояли. Только несколько из них сумели убежать от побоища и попрятались по темным уголкам. Чтобы остановить факелоносцев, Дзирт решил воспользоваться еще одним магическим приемом. Безвредные пляшущие язычки волшебного огня внезапно появились под горящими факелами, спустились по деревянной рукоятке на руки орков. Это пламя не обжигало, оно не было даже теплым, но когда орки увидели, как огонь пожирает их руки, они растеряли все благоразумие. Один из них широко взмахнул факелом и по инерции слетел со спины ворга. Он шмякнулся на траву, а ворг развернулся и раздосадованно зарычал. Другой орк уронил свой факел, который упал прямо на макушку ворга. Искры рассыпались, и пламя охватило густую шкуру зверя, обжигая глаза и уши. Ворк обезумел и кубарем покатился по траве, подминая под себя испуганного орка. Оглушенный и избитый орк, пошатываясь, встал на ноги и развел руками, словно извиняясь. Однако подпаленный ворк не собирался выслушивать извинения. Он прыгнул на орка и вцепился мощными челюстями в его лицо. Дзирт ничего этого не видел. Он мог только надеяться, что его хитрость сработала, потому что, едва произнеся заклинание, он перестал сжимать ногами арбалет и упал на землю вместе с надломленной веткой. Два орка, которые наконец увидели перед собой цель, бросились на приземлившегося дроу. Но как только его руки выпустили ветку, в них оказались сабли. Не обратив на это внимания, орки продолжали наступать. И тогда Дзирт взмахнул саблями в сторону и свалил сразу обоих. На пути к своей цели ему пришлось еще немного поработать клинками. Зловещая улыбка показалась на лице дроу, когда он наконец почувствовал под своими босыми ногами металлическое древко рансера. Он вспомнил великана из Мальдабара, который зарезал невинную семью, и испытал удовлетворение от того, что теперь ему предстояло убить еще одного представителя этого злобного рода. «Мангура, бок в оклок!» — закричал Дзирт, одной ногой опираясь на корень, а другую поставив, наконец, рукояти замаскированного оружия. Когда Монтолио услышал призыв дроу, он улыбнулся, почувствовав близость могущественного союзника. Его лук пропел еще несколько раз, но следопыт почувствовал, что орки продвигаются к нему окольным путем, используя густые заросли деревьев как укрытие. Он ждал, подманивая их, и когда они почти достигли цели, Монтолио бросил свой лук, выхватил меч и перерезал веревку сбоку от себя, ниже огромного узла. Веревка взвилась в воздух. Узел попал в развилку среди нижних ветвей, и щит Монтолио, зачарованный одним из заклинаний темноты Дзирта, упал вниз и повис точно на уровне протянутой руки следопыта. Темнота никак не мешала слепому следопыту, но несколько орков, напавших на Монтолио, оказались в опасном положении. Они толкались и дико вертелись, нанося удары друг по другу, а тем временем Монтолио спокойно выбрался из свалки и начал методичную работу. Не прошло и минуты, как четверо из пяти орков были мертвы или умирали, а пятый бросился на утёк. Не удовлетворившись этим, следопыт и его передвижной шар темноты двинулись дальше. Монтолио внимательно прислушивался к голосам или шумам, которые могли бы привести его к другим оркам. И тут до него опять донесся клич, вызвавший улыбку на губах старого следопыта. «Мангура, бок в оклок!» — еще раз громко выкрикнул Дзирт. Орк метнул в дроу копье, которое Дзирт проворно отбил в сторону. Теперь орк был безоружен, но Дзирт не стал его преследовать и упорно оставался на прежнем месте. «Мангура, бок в оклок!» — снова закричал он. «Иди сюда, тупоголовый болван!» На этот раз великан, двигавшийся по направлению к Монтолию, услышал слова дроу. Огромное чудовище остановилось в нерешительности, с любопытством глядя на темного эльфа. Дзирт не упустил удобного случая. «Мангура, бок в оклок!» Взревев и топнув ногой так, что затряслась земля, великан пинком пробил дыру в каменной стене и понесся на дроу. «Мангура, бок в оклок!» — сказал в последний раз Дзирт, слегка пружиня на полусогнутых ногах. Великан бежал навстречу гибели, распугивая орков и злобно нанося удары камнем и дубинкой. За эти несколько секунд он обрушил на Дзирта 1000 проклятий, смысл которых дроу не понимал. В 3 раза выше дроу и во много раз тяжелее его, великан мчался к Дзирту и, судя по всему, собирался похоронить темного эльфа прямо там, где тот стоял. Когда великану осталось сделать всего 2 прыжка, Дзирт перенес всю тяжесть своего тела на заднюю ногу. При этом конец древка опустился в яму, а острие поднялось под углом. Дзирт отпрыгнул в сторону в тот самый момент, когда великан наткнулся на рансер. Острие и крючковатые бородки исчезли в брюхе великана, прошли сквозь диафрагму и пронзили сердце и легкие. Металлическое древко согнулось. Казалось, оно вот-вот сломается, потому что его конец на 1 фут, а то и больше, ушел в землю. Однако рансер выдержал, и великан застыл на месте. Он выронил дубинку и камень и беспомощно потянулся к металлическому древку, но в его руках не оставалось силы даже на то, чтобы обхватить это самое древко. Он в изумлении и ужасе выпучил огромные глаза. Его пасть была широко разинута и перекошена. Но он уже не мог вздохнуть, чтобы закричать. С губ Дзирта тоже чуть не сорвался крик, но он удержал его в себе. «Поразительно», — сказал он, оглядываясь туда, где сражался Монтолио, потому что возглас, который чуть было не вырвался у него, был восхвалением богини Миллики. Дзирт удивленно покачал головой и улыбнулся обескураженной прозорливостью своего не такого уж слепого товарища. С этими словами и чувством справедливости в сердце Дзирт вскарабкался по древку и обеими саблями полоснул по горлу великана. Он продолжал наносить удары, ступив прямо на плечо врага, а затем и на его голову. С криком он спрыгнул навстречу группе наблюдавших за ним орков. При виде великана и главной надежды, который бился в предсмертных судорогах, орки пришли в ужас. И когда темнокожий монстр Дроу с дикими глазами прыгнул на них, они бросились в рассыпную. Дзирт догнал двух орков, что оказались ближе, сразил их и ринулся дальше. В 20 футах слева от Дроу катился среди деревьев шар темноты, перед которым в панике бежало около дюжины орков. Они уже знали, что попасть в эту непроницаемую темноту означало оказаться во власти слепого отшельника и погибнуть. Два орка и три ворга, оставшиеся в живых из отряда всадников с факелами, перегруппировались и, крадучись, пробирались к восточному краю рощи. Они думали, что если им удастся напасть на врага с тыла, то они сумеют выиграть сражение. Орк, который был ближе всех к северу, даже не успел заметить несущуюся на него темную фигуру. Винвар пришлепнула его и понеслась дальше, зная, что он уже никогда не поднимется. Следующим был ворк. Обладавший более быстрой реакцией, чем орк, ворк развернулся к пантере, оскалив клыки и яростно щелкая челюстями. Генуар зарычала и подалась немного вправо. Выпустив огромные когти, она нанесла врагу целый ряд ударов. Ворк не мог сравниться с пантерой в скорости. Он мотал головой из стороны в сторону, щелкал зубами, но пантера каждый раз на долю секунды опережала его, награждая новым ударом когтей. 5 шлепков, и ворк был побежден. Один его глаз навеки закрылся, наполовину разорванный язык безжизненно свисал из уголка пасти, а нижняя челюсть не смыкалась с верхней. Только наличие других мишеней спасло ворга от смерти. Гюнвар, заметив новую добычу, не стала догонять пустившегося на утек потрепанного противника. Дзирт и Монтолио отбросили большую часть вражеских сил за стену. «Черная магия!» Отчаянно вопили орки. Ухух со своими филинами способствовали нарастанию паники, неожиданно пикируя на лица орков, нанося удары когтями или клювами и снова взмывая в небо. Еще один орк, который пытался спастись бегством, попал в капкан. Он упал, пронзительно крича и завывая. Его вопли только усиливали ужас остальных. «Не могу поверить!» — вскричал Роди МакГрисл. «Ты позволил этой парочке разгромить всю твою армию!» Граул сверкнул взглядом на горца. «Мы еще можем повернуть их назад!» — сказал Роди. «Если они увидят тебя, то снова пойдут в бой!» Его слова не были лишены здравого смысла. Если бы Граул и Роди тоже вступили в битву, орки, которых все еще оставалось около 50, могли бы перестроиться. Поскольку большинство ловушек и капканов уже сработало, Дзирт и Монтолио оказались бы в весьма плачевном положении. Но король орков видел, что на севере назревает еще одна проблема, и решил, невзирая на протесты Роди, что старик и темный эльф попросту не стоят таких жертв. Большинство орков на поле услышали о новой опасности прежде, чем увидели ее, потому что Ревун и его друзья всегда производили много шума. Самым трудным для медведей, которые обрушились на ряды орков, было выделить тот или иной объект среди бегущих врагов. Они разметали орков, а затем погнали их в рощицу и дальше, до самого берега реки, где располагались пещеры орков. Весна была в самом разгаре, воздух дышал энергией и возбуждением, и игривым медведям так нравилось разбрасывать орков. Целая орда бегущих пронеслась мимо упавшего Квиклинга. Когда Тифани очнулся, то обнаружил, что единственный остался в живых на залитом кровью поле. Рев и крики доносились с запада, куда бежал отряд, а из рощи следопыта все еще слышался шум битвы. Тифанис понимал, что его участие в сражении, каким бы ничтожным ни было, уже закончено. Жестокая боль терзала его ногу. Такой боли ему еще не доводилось испытывать. Он взглянул на раненую ступню и со страхом понял, что единственным способом освободиться из отвратительного капкана было довершить ужасный разрез, а значит потерять часть стопы и все 5 пальцев. Сделать это было нетрудно. Оставалось только перерезать тонкий слой кожи, и Тифанис не колебался, опасаясь, что в любой момент появится Дроу и найдет его. Квиклинг подавил крик и перевязал рану разорванной рубахой, а затем медленно заковылял в гущу деревьев. Орк тихо крался вперед, радуясь, что пантера и ворк дерутся довольно шумно. Все мысли об убийстве старика и Дроу испарились из головы орка, когда он увидел, как его товарищей гонит прочь стая медведей. Теперь ему хотелось лишь найти путь отступления, что было весьма нелегким делом в густом переплетении низко нависших ветвей. Выбравшись на открытое пространство, орк наступил на сухие листья и похолодел, услышав громкий хруст. Он посмотрел налево, потом медленно повернулся направо. Внезапно отпрыгнул и обернулся, ожидая нападения сзади, но все вокруг было тихо и спокойно, если не считать отдаленного рыка пантеры и визга ворга. Орк издал глубокий вздох облегчения и снова пустился в путь. Инстинкт велел ему остановиться, и орк оглянулся назад. Прямо над его головой на ветке замерла чья-то темная фигура, и прежде чем он успел отреагировать, сверкнула серебряная молния. Траектория полета сабельного клинка оказалась безупречной. Он скользнул вокруг подбородка орка и погрузился в его горло. Орк стоял, широко разведя руки и подергиваясь, и пытался вскрикнуть, но его гортань была разрезана надвое. Сабля стремительно высвободилась, и орк упал замертво. Неподалеку еще один орк сумел наконец выбраться из висящей сети и помог высвободиться своему приятелю. Оба орка, разозленные и не желающие бежать без боя, тихо поползли искать врага. «В темноту!» — сказал первый, когда они пробирались через заросли и увидели место, как бы стертое непроницаемым черным шаром. «Как можно сильнее!» Орки одновременно подняли копья и метнули их, крякнув от усилия. Копья исчезли в темном шаре, в этом сосредоточии смерти. Одно со звоном ударилось о металлический предмет, но другое поразило какую-то более податливую цель. Победные крики орков резко оборвались одновременно с дважды раздавшимся звоном тетивы. Одна из тварей повалилась вперед, умерев еще до того, как коснулась земли, но другой орк упорно продолжал держаться на ногах и пытался взглянуть на свою грудь, пробитую стрелой. Он жил еще какое-то время и успел увидеть, как Монтолио небрежно прошел мимо и скрылся в темноте шара, чтобы найти свой щит. Дирт издалека наблюдал за стариком, качая головой и удивляясь. «Все кончено», — сказал разведчик эльфов товарищам, когда они нашли его среди валунов к югу от рощи Монша. «Я не совсем в этом уверен», — ответил Келлендил, с любопытством оглядываясь на запад и вслушиваясь в воздухе медвежьего рева и визга орков. Келлендил подозревал, что за спиной Граула стоит кто-то еще, подстрекнувший короля орков к нападению. Чувствуя себя в ответе за Дроу, Келлендил хотел знать, кто это мог бы быть. «Следопыты Дроу отбили свою рощу», — подчеркнул разведчик. «Согласен», — сказал Келлендил. «Так что ваше участие в этом деле закончено. Можете возвращаться обратно в лагерь». «А разве ты не присоединишься к нам?» — спросил другой эльф, хотя и знал, каков будет ответ. «Присоединюсь, если судьба так распорядится», — ответил Келлендил. «А сейчас я должен сделать кое-что еще». Остальные эльфы не стали ни о чем расспрашивать Келлендила. Он редко приходил в их королевство и никогда не оставался с ними надолго. Келлендил был воином-скитальцем. Его домом была дорога. Он тотчас же отправился вдогонку за убегающими орками, а потом изменил направление, избрав путь южнее, и последовал параллельно движению. «Ты позволил этой парочке побить тебя!» — проворчал Роди, когда они с Граулом ненадолго остановились, чтобы перевести дух. Ответом Граула был взмах тяжелой дубинки. Роди удалось немного смягчить удар, однако он все равно покачнулся. «Ты за это заплатишь!» — проревел Горец, выхватывая из-за пояса громобой. Дюжина подданных Граула тут же выросли возле короля и немедленно разобрались в том, что происходит. «Ты принес нам разорение!» — зарычал Граул и приказал оркам: «Убейте его!» Собака Роди отвлекла ближайшую к нему кучку орков, и Роди не стал ждать, пока остальные его поймают. Он рванул в ночь, используя все известные ему хитрости, чтобы оторваться от преследователей. Его усилия вскоре увенчались успехом. К тому же этой ночью орки не хотели больше никаких сражений, и Роди решил, что можно наконец остановиться и оглянуться. Он услышал наверху какой-то шелест и поднял голову как раз вовремя, чтобы получить прямо в лицо удар рукоятью меча. Весомость удара, усиленная собственной инерцией Роди, заставила горца без сознания повалиться на землю. «Я не удивлен», — сказал Келлендел, стоя над скорченным телом. Глава 19. Разные пути. Прошло 8 дней, а боль в ноге Тифаниса все не утихала. Душа его рвалась перемещаться быстро, но как только он пускался бегом, его неизбежно заносило в сторону, и он врезался в кустарник или, что еще похуже, в твердый ствол дерева. «Перестань рычать на меня, глупая собака!» — огрызнулся Тифанис на желтого пса, который следовал за ним со дня битвы. Ни одному из них общество другого не приносило радости. Тифанис часто сокрушался, что эта отвратительная собака нисколько не похожа на Корока. Но Корок был мертв. Квиклинг нашел его растерзанное тело. Еще один спутник покинул его, и теперь Спрайт снова остался один. «У меня нет никого, кроме тебя, глупая собака!» Горько пожаловался он. Пес оскалился и зарычал. Тифанису хотелось распороть его горло. Хотелось пробежаться вниз-вверх по этому паршивому животному, рассекая и разрезая каждый дюйм его тела. Однако он увидел, что солнце уже совсем опустилось, и понял, что вскоре эта тварь пригодится ему. «Мне пора бежать», — проговорил Квиклинг. Не успела собака опомниться, как Тифанис подбежал к ней, схватил веревку, которую накинул на шею собаки, и описал 3 полных круга вокруг ствола ближайшего дерева. Собака ринулась вдогонку за ним, но веревка натянулась, удерживая пса на месте, и Тифанис с легкостью оказался за пределами досягаемости. «Я скоро вернусь, глупая ты псина!» — крикнул он и устремился по горным тропам, понимая, что эта ночь может оказаться его последним шансом. Далеко впереди горели огни Мальдабара. Однако Квиклинга привлекали не они, а другой свет отблески далекого костра. За несколько минут он добрался до небольшого лагеря, радуясь, что поблизости не видно эльфа. Роди МакГрисл сидел, привалившись спиной к огромному дереву. Его руки обхватывали сзади ствол и были стянуты в кистях ремнем. Горец выглядел жалким. Таким же жалким, как его собака. Но у Тифаниса не оставалось другого выбора. Улгулу и Кимфана были мертвы. Корок тоже. А Граул после ужасающего разгрома в роще назначил за голову Квиклинга хорошую цену. Таким образом, выбирать было не из чего. Но Тифанис не имел ни малейшего желания снова в одиночку бороться за выживание. Он незаметно подбежал к дереву, прокрался за спину Роди и прошептал ему в самое ухо. «Завтра ты будешь в Мальдабаре!» Неожиданно услышав песклявый голос, Роди похолодел. «Завтра ты будешь в Мальдабаре!» Повторил Тифанис как можно медленнее. «Убирайся!» Рыкнул на него Роди, считая, что Квиклинг просто дразнит его. «Тебе стоит быть со мной повежливее!» «Ох, как стоит!» Резко ответил Тифанис. «Эльф собирается держать тебя в плену, ты это знаешь! За преступление против слепого следопыта!» «Заткни пасть!» — рявкнул МакГрисл громче, чем надо. «О чем это ты?» — донесся до них голос Келлендела. «Вот что ты наделал, глупый человечишка!» — прошептал Тифанис. «Я же сказал тебе убираться!» — огрызнулся Роди. «Я-то могу убраться, но что тогда будет с тобой? Отправишься в тюрьму?» — злобно сказал Тифанис. «Я могу помочь тебе сейчас, если тебе нужна моя помощь!» Роди начал понимать. «Развяжи мне руки», — велел он. «Уже сделано», — ответил Тифанис. Роди обнаружил, что Тифанис не врет. Он начал вставать, но внезапно передумал, потому что в лагерь вошел Келлендел. «Сиди спокойно», — посоветовал Тифанис. «Я отвлеку твоего стража». Произнеся эти слова, он быстро перемещался, и Роди расслышал только невнятное бормотание. Однако он снова завел руки за спину, не видя никакого другого подходящего способа поведения с хорошо вооруженным эльфом, приближавшимся к нему. «Это наша последняя ночь в дороге», — — заметил Келлендел, бросая возле костра кролика, подстреленного на ужин. Он подошел к Роди и наклонился над ним. «Я пошлю за леди Соколицей, как только мы доберемся до Мальдабара», — сказал он. «Она считает Монтолио Дубруши своим другом, и ей будет интересно узнать о событиях в роще». «Да что ты понимаешь?» — огрызнулся Роди. «Следопыт и мой друг тоже!» «Если ты водишься с королем орков Граулом, то не смеешь называться другом следопыта из рощи», — возразил Келлендер. Роди не мог опровергнуть эти слова, но тут в дело вмешался Тифанис. За спиной эльфа послышалось жужжание, и Келлендел повернулся кругом, положив руку на меч. «Это еще что за создание?» — спросил он, широко раскрыв глаза от изумления. Ему было не суждено узнать ответ, потому что Роди внезапно подскочил к нему сзади и одним ударом повалил на землю. Келлендел был искусным воином, но в ближнем бою не мог противостоять стальным мускулам Роди Магрисла. Огромные грязные ручищи горца сомкнулись на тонкой шее эльфа. «У меня твоя собака», — сказал Тифанис, когда гнусное дело было сделано. «Она привязана к дереву». «Кто ты такой?» — спросил Роди, пытаясь скрыть бурный восторг от того, что оказался на свободе, а его пес все еще жив. «И чего ты от меня хочешь?» «Я маленькое создание, ты сам видишь», — объяснил Тифанис. «Мне нравится иметь больших друзей». Роди некоторое время размышлял над этим предложением. «Ладно, ты это заслужил», — сказал он со смехом. Среди принадлежавших погибшему эльфу вещей он отыскал свой испытанный топор-громобой и поднялся на ноги, огромный и угрюмый. «Тогда пошли обратно в горы. Мне еще надо разобраться с Дроу». Нежные черты лица Квиклинга исказила кислая гримаса, но он скрыл ее прежде, чем Роди успел что-то заметить. У Тифаниса не было никакого желания подходить близко к роще слепого следопыта. Даже забывая о том, что король орков назначил цену за его голову, он не мог не принимать во внимание, что у других эльфов возникнут подозрения, если Роди объявится там без Келлендела. А кроме этого, Тифанис чувствовал, что боль, терзавшая его голову и ногу, становится намного острее только при одной мысли о новой встрече с Дроу. «Нет!» — выпалил Квиклинг. Не привыкший к неповиновению Роди, грозно уставился на него. «В этом нет необходимости», — солгал Тифанис. «Дроу мертв, его прикончил ворк». Однако эти слова не убедили Роди. «Однажды я уже привел тебя к Дроу», — напомнил Тифанис. Хотя Роди и был разочарован, но он больше не испытывал недоверия к Квиклингу. Если бы не Тифанис, Роди никогда не обнаружил бы Дзирта. Сейчас он находился бы более чем в 100 милях отсюда, вел поиски вокруг пещеры Марьюима и изводил золото на лживые росказни драконов. «А как насчет слепого следопыта?» — спросил Роди. «Он жив, но пусть живет», — ответил Тифанис. «К нему присоединилось множество могущественных друзей». Он указал взглядом на тело Келлендела. «Эльфы! Множество эльфов!» Роди кивнул в знак согласия. Он не питал к Монше неприязни и к тому же вовсе не жаждал встречаться с родственниками Келлендела. Они зарыли тело эльфа и те вещи, которые не могли унести с собой. Нашли собаку Роди и той же ночью отправились на запад в дикие края. А в роще Монтолио мирно и с пользой пролетали весенние дни. Дзирт постигал науку и мудрость следопытов с большей легкостью, чем ожидал оптимист Монтолио. Дроу выучил название всех деревьев и кустов этой местности, узнал имена животных, а самое главное, он научился подбирать ключи к загадкам природы, которые дарила ему Миллики. Когда ему встречалось неизвестное животное, он обнаруживал, что по движениям и повадкам зверя может быстро понять его намерения, особенности поведения и настроения. «Иди и потрогай его шкуру», — прошептал Монтолио как-то раз серым непогожим вечером и указал на другой конец поля, где возле деревьев белым пятнышком мелькал хвост оленя. Даже при таком тусклом свете Дзирту трудно было разглядеть оленя, но так же, как и Монтолио, он чувствовал его присутствие. «А он мне позволит?» — спросил Дзирт. Монтолио улыбнулся и пожал плечами. Дзирт бесшумно и осторожно пополз к краю луга, держась в тени. Он хотел подойти с севера, с подветренной стороны, но чтобы добраться до оленя с севера, нужно было обогнуть его с востока. Ошибку он понял, когда до оленя оставалось дюжины 2 ярдов. Животное внезапно подняло голову, принюхалось, и его хвостик дрогнул. Дирт замер и долго ждал, пока олень решал, продолжать ему пастись или нет. Пугливое животное было встревожено, и как только Дирт сделал еще один робкий шаг, олень рванулся прочь. Однако Монтолио, который подходил к нему с юга, оказался достаточно близко и успел похлопать бегущего оленя по крестцу. Дирт изумленно заморгал. «Ветер благоприятствовал мне!» — обиженно заявил он самодовольно улыбающемуся следопыту. Монтолио покачал головой. «Только последние 20 ярдов, когда ты подходил к оленю с севера», — объяснил он. «До тех пор западное направление было предпочтительнее восточного». «Но с запада невозможно выйти на оленя с северной стороны», — сказал Дзирт. «Мне это и не требовалось», — ответил Монтолио. «Там сзади отвесный утес», — сказал он, указывая на юг. «Налетая на него, ветер меняет направление». «Я этого не знал». «А должен бы знать», — снисходительно сказал Монтолио. «В этом-то весь фокус. Ты должен видеть мир, как птица, которая, прежде чем избрать направление полета, озирает всю местность». «Я не умею летать», — язвительно сказал Дзирт. «Я тоже», — проревел старый следопыт. «Посмотри наверх». Подняв глаза к серому небу, Дзирт сощурился. Он различил одинокий силуэт, который свободно парил в небе, широко раскинув крылья, чтобы поймать дуновение ветра. «Ястреб», — сказал Дроу. «Прилетел с южным ветром», — объяснил Монтолио. «А потом повернул на запад вместе с воздушными потоками, огибающими утес. Если бы ты понаблюдал за его полетом, то смог бы догадаться об особенностях местности». «Это невозможно», — растерянно сказал Дзирт. «Неужели?» — спросил Монтолио и пошел дальше, чтобы скрыть улыбку. Конечно, Дроу был прав. Никому не под силу судить о топографии местности по полету ястреба. Монтолио узнал об изменении направления ветра от некоего угодливого филина, который бесшумно прилетел на его призыв, как только Дзирт двинулся через луг. Но Дроу не обязательно было знать об этом. «Пусть он некоторое время поразмыслит над этим враньем», — решил старый следопыт. Размышление и переосмысление того, что он узнал, станет ценным уроком. «Тебе ухух сказал», — заявил Дзирт полчаса спустя, когда они возвращались в рощу. «Ухух сказал тебе и о ветре, и о ястребе». «Ты в этом уверен?» «Так оно и есть», — твердо сказал Дзирт. «Ястреб не кричал. Я уже достаточно опытен, чтобы знать это. Видеть птицу ты не мог, и не мог слышать, как шумит ветер в ее крыльях, что бы ты там ни говорил». Смех Монтолио вызвал торжествующую улыбку на губах Дроу. «Ты хорошо потрудился сегодня», — сказал старый следопыт. «Я не сумел подкрасться к оленю», — напомнил ему Дзирт. «Вовсе не это было целью проверки», — ответил Монтолио. «Ты доверился своим знаниям и подверг сомнению мои утверждения. Ты уверен в тех уроках, которые извлек. А теперь послушай кое-что еще. Я научу тебя нескольким хитростям, которые помогут тебе, когда ты будешь подкрадываться к пугливому оленю». Они продолжали разговор по пути в рощу и в течение всей ночи. Дзирт жадно впитывал каждое слово следопыта, узнавая все больше и больше чудесных тайн окружающего мира. Неделю спустя, уже на другом поле, ему удалось одной рукой дотронуться до лани, а другой рукой похлопать ее по заду ее пятнистого друга. Оба животных унеслись прочь от неожиданного прикосновения. Монтолио увидел улыбку Дзирта, находясь в сотне ярдов от него. Обучение было далеко не окончено, когда лето пошло на убыль. Однако Монтолио тратил все меньше времени на уроки. Дзирт знал достаточно, чтобы выйти в открытый мир и учиться самому, вслушиваясь в тихие голоса и вглядываясь в неприметные знаки, которые подавали ему деревья и животные. Дроу был так увлечен бесконечными открытиями, что не замечал глубоких перемен, произошедших с Монтолио. Следопыт очень постарел. По утрам его спина с трудом распрямлялась, а руки часто немели. Монтолио стоически терпел это, не желая жалеть себя и не сетуя на приближение неминуемого. Он прожил долгую и насыщенную жизнь. Ему многое удалось выполнить, и на его долю выпали такие яркие переживания, какие доводится испытать немногим. «Что ты собираешься делать дальше?» — неожиданно спросил он однажды вечером, когда они поужинали тушеными овощами, состряпанными его молодым другом. Вопрос поразил Дзирта. Он жил сегодняшним днем и не строил никаких планов. Да и к чему они, когда жизнь так легка и радостна, какой она никогда не была для окруженного недругами отступника Дроу? Дзирт действительно не хотел думать над этим вопросом, поэтому кинул сухарь Гвинвивар, чтобы поменять тему разговора. Пантера, пожалуй, чересчур удобно устроилась на его постели, свернувшись среди одеял, так что Дзирт засомневался, удастся ли ему выгнать кошку из этого уютного гнездышка каким-либо иным способом, кроме как отправив ее на астральный уровень. Монтолио не отступал. «Каковы твои планы, Дзирт Доурден?» — настаивал старый следопыт. «Где и как ты будешь жить?» «Ты что, выгоняешь меня?» — спросил Дзирт. «Конечно, нет». «Тогда я останусь с тобой», — спокойно ответил Дзирт. «Я имею в виду после», — сказал Монтолио, начиная раздражаться. «После чего?» — спросил Дроу, думая, что Монше известно чего-то, чего он не знает. Смех Монтолио развеял его подозрения. «Я старый человек», — сказал следопыт. «А ты молодой эльф. Я старше тебя, но даже если бы я был младенцем, тебе отпущено намного больше лет, чем мне. Так куда отправится Дзирт Доурден, когда Монтолио де Бруши не станет?» Дзирт отвернулся. «Я не...» — неуверенно начал он. «Я останусь здесь». «Нет», — мрачно ответил Монтолио. «Надеюсь, тебе суждено намного больше, чем это. Такая жизнь тебе не подойдет». «Но она же подходила тебе!» — огрызнулся Дзирт, сам того не желая. «В течение 5 лет», — спокойно сказал Монтолио, не обижаясь. 5 лет после жизни, полной приключений и волнений». «Моя жизнь тоже не была спокойной», — напомнил Дзирт. «Но ты еще ребенок», — сказал Монтолио. 5 лет — не 500, а именно такой срок отпущен тебе. Обещай мне, что переменишь свое решение, когда меня не станет. Вокруг тебя огромный мир, друг мой. Он полон не только боли, но и радости. Первое будет удерживать тебя на пути развития, а последнее сделает этот путь терпимым. Пообещай мне, что, когда Монше не станет, Дзирт выйдет в этот мир и найдет в нем свое место». Дзирт хотел возразить, спросить следопыта, почему он так уверен, что этим местом не является роща. Мысли заметались в голове у Дроу. Он вспоминал Мальдабар, смерть фермеров, взвешивал в памяти испытания, выпавшие на его долю, и все зло, которое так упорно преследовало его. Но вопреки этому в нем зрело искреннее желание вернуться в мир. Сколько других Монши он встретит там? Сколько друзей? И не покажется ли ему опустевшей этой роще, когда они останутся здесь вдвоем с Гвинвивар? Монтолио не требовал ответа, понимая замешательство Дроу. «Пообещай мне, что в свое время хотя бы поразмыслишь над моими словами». Веря в Дзирта, он не сомневался в согласии друга выполнить это обещание. В этом году первый снег выпал рано, легкой пылью просыпавшись из клочковатых облаков, игравших в прятки с луной. Дзирт, который вместе с Гвинвар выбрался наружу, упивался новой сменой времен года и радовался подтверждению бесконечного цикла. Он в приподнятом настроении возвращался в рощу, стряхивая на ходу снег с пушистых сосновых ветвей. Костер в лагере горел слабо. Ухух неподвижно застыл на низко растущей ветке, и даже ветер, казалось, старался не гудеть. Дзирт взглянул на Гвинвар, надеясь получить от нее хоть какое-нибудь объяснение, но пантера просто села у огня, тоже застыв в торжественном молчании. Благоговейный ужас — странное ощущение. Вершина тончайших переживаний, которые возникают у тебя из-за таких потрясающих душу чувств, как страх. «Монша?» — тихо позвал Дзирт, приближаясь к жилищу старого следопыта. Закрыв одеялом вход, он отгородился от последних отблесков угасающего костра, чтобы глаза перестроились на инфракрасный спектр, и оставался там очень долго, наблюдая за тем, как последние струйки тепла покидают тело следопыта. И хотя Монши стал холодным, его спокойная и довольная улыбка излучала тепло. За несколько последующих дней Дзирт пролил немало слез. Но стоило ему вспомнить эту последнюю улыбку, выражающую вечный покой, снизошедший на старого человека, он напоминал себе, что оплакивает только свою потерю, а не самого Монши. Он похоронил следопыта под каменным курганом возле рощи, а затем тихо перезимовал, поглощенный каждодневными делами и сомнениями. Ухух прилетал все реже и реже, и однажды взгляд улетающего филина сказал Дзирту, что птица больше никогда не вернется в эту рощу. Весной Дроу удалось понять чувства Ухуха. Более 10 лет провел он в поисках дома и обрел его здесь, в Монтолио. Но когда следопыта не стало, роща больше не казалась столь гостеприимной. Это место принадлежало Монше, а не Дзирту. «Как я и обещал», — пробормотал однажды утром Дзирт. Монтолио просил его как следует подумать о своем будущем, и теперь Дзирту предстояло сдержать слово. В роще ему было уютно. Здесь он по-прежнему не чувствовал себя изгоем, но это место перестало быть ему домом. Он понимал, что его дом где-то за пределами рощи, где-то в этом бескрайнем мире, который, по словам Монтолио, был полон не только боли, но и радости. Дзирт отобрал и упаковал кое-что. Несколько приспособлений и самые интересные книги старого следопыта. Прицепил к поясу сабли, закинул за плечо длинный лук. Затем он в последний раз обошел рощу, окидывая прощальным взглядом веревочные мосты, оружейный склад, бочку с бренди, корень дерева, где погиб великан, и линию укреплений, где укрывался Монтолио. Он призвал Гвеневар, и пантера все поняла, стоило ей появиться. Они ни разу не оглянулись, шагая по горной тропе, навстречу миру, полному боли и радости.